Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Накануне Нового года весь мир живет с радостным ожиданием, но больше с тревогой. Люди, пожившие уже на земле, знают, что все повторится, что было и в прошлые годы, но больше они испытывают страх за то, что произойдет в новом году, потому что такая трудная жизнь настала у всех, и социологи, политики, экономисты, астрологи прогнозируют, какие новые бедствия придут на землю, в наше Отечество. Те, кто манипулирует по-дьявольски массовым сознанием, нарекают наступающий Новый год очередным каким-то символическим бесовским именованием, а мы уповаем на то, что произойдет в Рождестве Христовом, которое называется с нами Бог. Мы исполняемся, мы должны исполняться бесконечного доверия промыслу Божию, всем путям Его в истории и в жизни каждого из нас. Мы не должны ничего страшиться, потому что все возможно человеку, верующему в Бога, все возможно тому, кто знает, что с нами Бог и в нас Бог, потому что Богу воистине все возможно. И Бог может, там, где есть у нас подлинная вера и верность, и доверие Богу, низложить сильные со престол не только земных, но и сатанинских, и вознести смиренные. «Если вы скажете, — говорит Господь, — горе сей, двигнись в море, и не усомнитесь, будет вам по вере вашей». Все возможно верующему в Господа, потому что всесилен Господь. Однако мы знаем, что будет не все так, как мы хотим, и будут сомнения у нас, почему всемогущество Божие и любовь Его попускают быть стольким бедам, стольким скорбям. Это происходит, потому что мы не знаем, что всемогущество Божие есть всемогущество Его любви. Мы больше верим не в силу любви Божией, а в наши собственные силы, в силу наших, так сказать, мускулов, нашего оружия, в силу иногда даже помощи, более чем сомнительной, исходящей от врага рода человеческого. Но только сила любви Божией может преобразить нашу жизнь. И только тогда она будет действовать, когда все наше упование будет именно на любовь Божию и на ту любовь, которую мы с вами должны явить. Мы знаем все прекрасно о самом главном, что должно быть в нашей жизни, что мы должны любить друг друга и что мы должны любить друг друга так, как Христос возлюбил нас. И мы знаем, что Христос возлюбил нас до отдачи Себя, даже до смерти. Но одного этого знания оказывается недостаточно для того, чтобы мы поверили в силу любви Христовой, могущей все на свете изменить. Более всего у нас дефицит именно исполнения этой заповеди Господней о любви. Слово Божие говорит нам, если так Бог возлюбил нас, то дальше мы ожидаем услышать, и мы должны в ответ любить нашего Бога. Но нет, нам говорится, если так Бог возлюбил нас, то и мы должны любить друг друга. Любовь Божия должна подвигать нас к любви друг к другу. И только через любовь друг к другу можем мы показать, что любим Бога. И только тогда пребывает в нас любовь к Богу, когда есть в нас любовь друг к другу. Это очень высокие слова, но в них заключены все сокровища, вся новизна, все счастье жизни с Богом, которое Господь предлагает нам в любых самых безысходных обстоятельствах. Однако Святая Церковь предостерегает нас от возвышенного идеализма, от сентиментальности, от иллюзий каких-либо, говоря о любви. Господь говорит нам, что кто любит Меня, и кто говорит, что он хочет исполнить эту заповедь через любовь к другим людям, тот заповеди все его соблюдет. Быть христианином очень нелегко. Каждый день мы должны делать выбор между добром и злом, между истиной и ложью, с надеждой на то, что Господь даст нам силы исполнить все Его заповеди и научиться единственному, что дает нам истинную жизнь. Потому что мы знаем из своего печального опыта, что хотя мы стремимся исполнить заповедь о любви, ненависть порой входит в наши сердца. А ненавидящий брата своего, тот есть человекоубийца, говорит нам Слово Божие. Страшно слышать это и страшно представить. А любящий брата своего, тот причастен жизни и жизни пасхальной. Мы любим братьев своих, и потому мы можем сказать, что мы перешли от смерти в жизнь. Вся жизнь земная, все годы земной жизни даются нам, как этот переход. Трудный, крестный, скорбный. Будем уповать на то, что Господь поможет нам идти этим путем и в новом году. Будем помнить о том, что каждый день Нового года может и должен стать у нас тем, что называется с нами Бог, исполненным света и радости Христова благодатного присутствия. Для того мы и будем обращаться к Слову Евангельскому, к таинствам Церкви, молиться Богу, посвящать этому самое драгоценное время, зная, что оно никогда не бывает напрасно потерянным, когда мы посвящаем его Богу. Посвятим этот новый наступающий год Богу, который нам дарует его. Вознесем по обычаю нашему молитвы покаяния и благодарения ко Господу с тем, чтобы получить от Него благословение на наступающее новолетие. Аминь.